Как передают южнокорейское информационное агентство Newsis 1 и другие СМИ, 13 июля жители и гражданские и общественные организации и верующие уезда Сунчу устроили собрание в связи с первой годовщиной с того дня, когда Министерство обороны Южной Кореи выступило с заявлением о размещении сад в уезде Сунчу провинции Северный Кюнсан. Участники собрания разоблачили опасность попыток разместить названную технику и выразили решимость активно бороться за ее вывод. В тот день в разных уголках Южной Кореи состоялись семинары и собрания при участии представителей гражданских и общественных организаций и политических деятелей против незаконных и односторонних происков США и правительства по размещению САД.